Слава Шадриков, оказывается, был в Киеве уже 2 числа. У него случился тяжелый приступ. В тот же вечер он едва живой выбрался из Киева. Посылаю вам свою новую и лучшую книгу. Желаю вам и вашим парням доброго здоровья и всех благ земных. Передаю привет Алексею Кондратьевичу с супругой и Ивану Верещагинову. Последние фамилии написаны неразборчиво, может быть, следует читать Верещагину, примечание автора. С супругой. Еще раз вам всего наилучшего. С приветом, мои домочадцы, и я, В. Астафьев, 28 ноября 1968 года. Надпись на подаренном деревянном панно. Евгению Васильевичу Бахтину, однополчанину, собрату по боевым дням и фронтовым окопам, командиру родного 3-го дивизиона в день его 50-летия от бывшего солдата взвода управления В. Астафьев, город Вологда, 1970 год. В альбом Бахтина аккуратно вклеена газетная публикация Виктора Астафьева. Это последний осколок, включенный позднее автором в цикл «Затиси». Пожалуй, ничто так не воссоздает переживания солдата Астафьева, его впечатления от войны, как небольшой рассказ, в искренности которого невозможно усомниться. Невольно вспоминается одна наша давнишняя беседа с Виктором Петровичем. Он тогда заметно взволнован, горячился. «Порой говорю с ветеранами, и, кажется, они на другой войне были, чем я. Хочется рассказать о быте войны, как жили, как пахли окопы, почему нас не снабжают, а бьют, куда и как мы сами палили. Первый убитый свой и первый убитый тобою. Надо написать обо всем том чудовищном, что я видел». «Что?» — после паузы восклицает почти в ярости на мой немой вопрос Астафьев. «Может, раскатанных немецкими танками наших солдат забыть? Не нравится такая правда войны?» Обо всем этом должны были написать те, кто сидел в окопах, дать буквальные ответы на главные вопросы. Что я видел и знаю о войне? То, что я там пережил. Вот я сам именно такую книгу и мучаюсь. То, что я лично видел, знаю о войне, обязан написать. Помню отчетливо кухня арт-дивизиона, вкопанная в Косогор. А я, согнувшись в три погибели, под ней лежу и плачу. Повар заглядывает под кухню, хохочет. Друг мой Слава Шадринов с досадой и сочувствием спрашивает: «Ну, чего ты орешь-то? Чего? Все уж!» Это значит, опасность миновала и паниковать не надо. А я все равно плачу. Ведь солдат уже опытный, битый, медали на груди, но слезы бегут, бегут. Гимнастерка на мне разделена в распашонку. Булавка на груди схвачена. Перебитая рука толсто примотана к двум ольховым палкам и за шею подвешена. Бинты промокли. Гимнастерка, штаны, нижняя рубаха и даже сапоги в кровище. Утирая слезы, я и лицо в крови возил. Друг машину попутную ждет, чтобы отправить меня в санроту. И досадует: «Да не трись ты рукой, не трись. Больно?» «Конечно, больно. Иголкой ткнутой то больно. А тут рубануло так, что и кисть руки назад передом обернулся. Однако реву-то я не столько от боли, но и от непонятной обиды, растерянности и усталости. Не довоевал вот, а так хотелось до этого самого логова добраться. От ребят отрываюсь, от семьи сказать, как быть без них и жить. Не знаю, не ведаю, разучился жить один. Инвалидом, наверное, стану. Кому же охота быть инвалидом? Со Славкой расставаться жалко. И вообще все как-то не так, несправедливо, неладно. Повар кашу горячую в котелке сует. «Пошел ты с своей кашей!» — взревел я. Но это когда уж все самое страшное позади. Однако в память на всю жизнь врезались детали боя. Одного эпизода из той войны, какая она есть на самом деле. Сзади горели нефтеносные промыслы в районе польского города Кросно. Наши части углубились в горы по направлению к Словакии. Немцы пускать нас вперед, естественно, не хотели. Шли упорные бои. Было сухо, душно и очень напряженно. Войска, втянувшись в расщелину гор, находились в полуокружении. В тот день мы окапывались на склоне горы, а бочь, которой бежал ручеек, а на Оподоле рассыпались дома деревушки. Нас все время обстреливали. Я был связистом, копал тяжело. Я это дело не любил, но все же копал. Помню заповедь: чем глубже в землю, тем дольше жизнь. Вот я и рубил кайлом каменистый склон, подчищал лопаткой щель на бруствере, которой стояли два телефона. Ударил разрыв. Я спрятался в щель, подождал, пока осколки пролетели надо мною, и, вставший, потянулся к трубке телефона, чтобы проверить связь. И в это время зафурчал рябчиком надо мной осколок на излете. Да как саданет под правую лопатку, ровным молотком. Боль оглушительная, тупая, такое при ранении не бывает. При ранении сквозняком вроде бы прошьет все тело, в голове звенит, а сразу горячо и тошновато сделается, потекла кровушка. В тот раз лишь просекло гимнастерку, а царапало кожу под лопаткой картофельной, набух синяк. Копать не могу, руку едва поднимаю, а то что жрать не несут, и печет, печет солнце, что тебе в июле. За полдень все же приволокли термос размазни горошницы с белыми нитками тушенки, которая по замыслу повара супом должна была зваться. Только мы есть расположились, бомбежка. Какой-то приблудный солдат, вовсе не из нашего подразделения, бултых в яму, которую копали наши бойцы под блиндаж, где устроились поесть, да с сапожищем-то прямо в термос. Солдата прокляли, высадили пинкарем из ямы, облизали ложки. Давай дальше землю копать. Контратака, час от часу не легче. Согнали пехоту с высоты. В окопы нами вырытые народу всякого набилось, шарит всюду. Того и гляди, что им сопрут. А главное, такое скопище непременно бомбить и обстреливать начнут. Солдаты в деревне картошек нарыли. Огонь норовят возле ручья развести. Опять контратака. Стрельба поднялась, крики. Наши орудия лупят почти на пределе. Своими же осколками может посечь. Отбили и эту контратаку. Я по телефону аж охрип, так орал. Славкой мы до всего дела вместе с пехотой отгонял противника. В поту весь грязно явился, я ему попить из фляги дал. Всех, спрашиваю, фрицев скрушил. Фрицев, кабы фрицев, власовцы, заразы, отковали. Один раненый зажался во вражке. Не стреляйте, я советский, ну и... Чего ну и... Понятно, я бы сам подлюгу. Хорохорюсь, хотя представить, в общем-то, не могу. Как это я б сам? Ведь русский же, советский, наш бывший, и атакует сволота. Да еще как атакует? Останело, народу сколько за один день перебил. Смута на душе. Жрать хочется, спина болит, плечо и рука онемели. А тут снова здорово, фоки и вульфы прилетели. По две бомбы фуганули, и давай из пулеметов нас поливать. Ну уж и нашим тоже надоело. Палят из всех ячеек и щелей, кто во что горазд. Неподалеку слышу, даже из пистолета кто-то щелкает. Я со зла карабин свой сгреб, хотя и знал, что фоки и вульф из такого оружия сбить все равно, что пытаться в озере Байкал одну единственную, будь она там, кильку выудить. Полю с левого плеча. Враж вошел. Глядь, фоки и вульфы ходу дают. Мне блазнец, что-то я их отпугнул. А, стервы, а, коршунье, получили, я вот вам. В это время как шандарахнул. Ложа карабина в щепки, телефон в дребезги. И сам я не то на том свете, не то на этом лежу, дым нюхаю. Земля на меня сыплется, заживо засыпает. Страшно сделалось, как выскочил из полуразвороченной щели и к ребятам рванул, не помню. Свалился, рассказывает уже в Ленинграде Слава. Все в тот же недокопанный блиндаж. Глядим, рука на выверт, кровина хлещет ручьями. Пробуем перевязать. Бьешь, кричишь: самолет! Где самолет? Я ж его! Оттого не соображаешь, что другие самолеты прилетели. Может, и снаряд ударил. Немцы начали артподготовку перед последней в тот день атакой. Мы со Славой бежали под гору к деревне. Голова кружилась. Я пить просил. Друг пить не давал, опытным же был, десантную школу кончил. Его за Днепр на плацдарм с десантом выбрасывали, да неудачно. Весь тогда почти десант погиб. Слава в наше расположение ночью выпал с другом одним, со странным и запоминающимся именем Январист. С С перепугу наш часовой чуть было их не уложил. Мне, — говорит, — Слава, оставшись в нашей артиллерийской части, после того десанта, ничего уж не страшно, теперь меня не ранят и не убьют. Так оно и вышло. А меня вот ранило дурака. И зачем мне этот самолет сдался? Зачем только рыло свое грязное из ячейки высовывал? Какие-то две девушки военные третью девушку раненую волохли. У нее, у бедной, голова моталась, ноги погибались, пить просила. — Вот она вода-то, — показал Слава на ручеек. Девки пищат. — Как же пить такую воду? Ручей и правда точно с боем течет, бурый от крови и муть. — Зажмурьтесь, — гаркнул Славка и потарал меня дальше. Со всех сторон в деревню раненые текли, поодиночке и группами. Смотрим, минометчики из нашей дивизии, человек 8. Среди них лейтенант повис на заминтованных солдатах, зубами от боли скрогочет. Привет, привет, отвоевались, отвоевались, так, перетак, в Гитлера, в Геббельса, в маму ихнюю и в дед, если они у них есть. Завыло, запело вдали густо, пронзительно. Остановились, замерли все и вдруг посыпались кто куда. Накрыло нас с минометным налетом. Слава успел столкнуть меня в придорожную щель, сам сверху меня обрушился. Я упал на раненую руку, потемнело в глазах. Сколько времени прошло, не знаю. Помню, как во сне. Сумрачно, дымно, пыль оседает, и на развороченном булыжнике дороги, в мешку с серым лоскутьем, землей и корнями, серые скомканные трупы минометчиков. Между ними побитые девчонки валяются. Одна кричала истошно, предсмертно, до самого неба. Лейтенант, сделавшись вдруг коротеньким, упираясь лбом в землю молча, приподнимал себя и нашаривал что-то руками, искал что-то. Лежа под кухней в относительной уже безопасности, я догадался, отчего лейтенант был такой коротенький. Обе ноги ему оторвало, а искал он, скорее всего, пилотку. Вот и ревел я обо всем этом вместе виденном. От жути ревел. Совсем недавно ночью зачесалась рука. Та самая даже не зачесалась, а заныла, зазудела. Начал я со сна царапать ее, слышь, под пальцами твердо. Из дальних времен, из глубины тела, обкатанного кровью, влезал осколок с привычной уже болью. Совсем маленький, сделавшийся кругленьким, как картечина, он натянул кожу и остановился. Но раз чешется, значит, скоро выйдет. Думаю, это ж последний. Дай бог, чтоб последний осколок ушел из меня. Из всех нас, бывших воинов, и никогда ни в чем теле больше не бывал. После тяжелого ранения под польским городком Дукла, Астафьев почти 8 месяцев пролежал в госпиталях. Пройдя курс лечения, он оказался негоден к строевой службе. Был комиссован во вспомогательную часть и победу встретил в городе Ровно. Более в строй я не годился и начал мыкаться по нестроевым частям, которые мне не подходили, или я им не мог пригодиться, пока не угодил на почтово-сортировочный пункт Первого Украинского фронта, располагавшийся неподалеку от станции Жмеринка, в местечке Станиславчика. Здесь я повстречал военнослужащую Корякину Марию Семеновну, сразу же после демобилизации женился на ней и поехал на ее родину, в город Чусовой. Пермской, в ту пору Молотовской области. Часть, где проходила служба Мария, находилась на Прикарпатском фронте. Однажды ее и еще нескольких девушек отправили в маленький польский городок в качестве помощников руководителя оперативной группы при отделении военной цензуры. Они должны были обрабатывать скопившие смешки с почты фронтовыми письмами. Помощникам надлежало не только читать письма, но и пикировать, то есть выбирать наугад пачку из проверенных уже писем и еще раз тщательно прочитывать. В помещении, — вспоминала Мария Семеновна, — где стояли длинные столы, и за ними сидел и шуршал письма наш брат, военные девчата, ехавшие воевать, а не выискивать в солдатских письмах из тыла какие-то тайные сведения. Возле двери был прибит умывальник с соленой водой. И мы иногда в очередь, почувствовав зуд на ладонях, меж пальцев, жестоко царапая ногтями, мыли руки круто соленой водой. Иногда это помогало, иногда нет, тогда приходилось обращаться в медсанчасть. Когда Мария и ее сослуживцы вернулись в Станиславчик, оказалось, что на местной сортировке Многих девушек, работавших на разборке почты, заменили солдаты, комиссованные после госпиталей. Однажды утром к ним в отделение привез мешки с письмами. Веселый солдатик, которого она прежде не знала. На груди его хорошо смотрелись медаль за отвагу, орден Красной Звезды и гвардейский значок с отбитой в нижнем углу эмалью. Боевой солдатик. Сразу видно. Поздоровавшись, широко и белозубо рассмеялся, отчего веснушки по лицу разбежались. Теперь я ваш покорный слуга, не в полном, конечно, смысле, просто буду почту возить-привозить. Его с радостью встречали на сортировке. Может, немножко больше, чем других, хвалили, когда привозил девушкам личные письма. Однажды Мария с подругой возвращались с работы по узкому переулку, в котором было по колено грязи. Шли медленно, держась руками за плетни. Наконец добрались до хаты, в которой Мария жила с хозяйкой Федотовной. Остановилась, чтобы немножко поболтать. И тут она вспомнила, что сегодня днем из часового пришла очередная посылка с книгами и предложила спутнице зайти прямо сейчас, выбрать для себя что-нибудь почитать. В это время кто-то, насвистывая, прошлепал мимо них по грязному переулку. Услышав девичий разговор, человек приостановился и поинтересовался, о каких книгах идет речь. Присмотревшись, Мария узнала веселого солдата. Она рассказала о посылке и предложила как-нибудь зайти посмотреть ее книжные сокровища. Через день он пришел в гости, а уж потом заходил часто. Виделись они, конечно, и по служебным делам, но книги как-то облегчили общение, помогли пройти первый этап знакомств и даже более того, сдружили их. Да однажды, когда гуляли по городку, они набрели на мостик, остановились посредине, и Виктор вдруг запел. Мария была поражена его голосом, той проникновенностью, с которой он исполнил романс. Это было давно, лет 15 назад. Вез я девушку трактом почтовым. Бледнолица была, словно тополь стройна и покрыта платочком шелковым. Кони мчали нас вдаль, кони мчали нас в путь. Словно мчала нечистая сила. Попросила она, чтобы я песни ей спел. Я запел, и она подхватила. Эта открытость, доверчивость еще более их сблизила. После того вечера они уже не только гуляли, ходили на танцы, но и подолгу сидели на лавочке под окном хаты, где жила Мария, и чувствовали, что не могут наговориться. У других девчат тоже, конечно, были друзья из нестроевой части, так что их пара не была единственной. Часть девчат, да и солдатиков демобилизовали. Немецкий фашизм был разбит, но война еще не закончилась. Некоторые части перебрасывали на Дальний Восток, где начались боевые действия против Японии. Накануне своего дня рождения, 21 августа 45 года, Мария передала Виктору через его сослуживца приглашение к себе на вечеринку, которую она устраивала по этому поводу. На конверте было написано крупными буквами «Виктору Астафью», а внутри находился листок бумаги со стихами и с припиской. «Витя, каждая минута, каждое мгновение, все, что есть и будет в жизни и судьбе, пламенного сердца, каждое биение, все это тебе. Витя, пожалуйста, приди ко мне на день рождения, 22 августа 45 года к 7 часам вечера. Очень буду ждать, Маша». Виктор не пришел в назначенное время, и потому она волновалась. Села с краю стола ближе к дверям и убегала на каждый стук, на каждый скрип калитки, не забывая при этом угощать гостей, сослуживцев, среди которых был кое-кто из начальства. Наконец Витя пожаловал. Был он в настроении озорном и задиристом, сразу выказал неудовольствие тем, что так много пришло народу, да и то одни офицеры. Разговор перескакивал с пятой на десятый. Виктор пару раз пытался привлечь внимание к своим шуткам-прибауткам. Но компания к его появлению была уже сильно разгорячена, никто никого слушать не хотел. Виктор стал выговаривать Марии, мол, зачем она зазвала его сюда, таких гуляк он в гробу видал. Пришлось ей его успокаивать. Потерпи маленько, они дошли до кондиции, вот-вот уйдут. Жалко, что не подумала и не догадалась двух-трех ваших ребят позвать тебе для компании. Прошу, не петушись, ведь я тебя люблю. Купить хочешь? Так я и повеял. Виктор демонстративно встал из-за стола и направился к двери. Мария выскочила вслед за дорогим гостем. поймала за гимнастерку калитки. «Останься, подожди, прошу тебя». И одной рукой она взяла его под руку, припала к плечу. «Мне тоже неприятно слушать пьяные речи. Посиди вот за углом на нашей лавочке, подожди». От отчаяния она его поцеловала и, как обвинясь, прибавила с мольбой. «Дождись, скоро приду». Наконец начальство, дружно чем-то смеясь, потянулось из прокуренной хаты. Марии с Федотовной сложили всю посуду в деревянный ушат, отложив ее мытье на завтра. Хозяйка отправилась отдыхать, а Марии к Виктору. Разговор получился хороший, задушевный. В числе прочих новостей Мария сообщила о том, что ее детская мечта побывать в Ленинграде наконец-то осуществится. Она получила письмо от подруги, которая месяц назад демобилизовалась и возвратилась к себе в Ленинград. Вот пишет, что может ее принять, и к дому целел. Мария хотела съездить туда, пока ей положен бесплатный билет. С этим Виктор согласился, не очень задумываясь о том, как это будет. Прошли еще дни, собралась очередная группа отъезжающих, в основном демобилизованы, а также трое отпускников, среди них и Марии. Девчонки, кто с чемоданчиком, кто с сумкой, кто с вещмешком, пытались пристроиться на попутки в сторону Жмеринки. Когда, наконец, порожняя машина остановилась, и девчата начали грузиться, тот крикнул: «Маша, вон Витя твой бежит!» Постучали в кабину, чтобы шофер еще маленько подождал. Виктор подошел, хоть неулыбчивый и бледный, отозвал Марию чуть в сторону. «Маша, меня завтра или через день демобилизуют. Распоряжение пришло, и начальник приказал быть у него с документами. Сначала растерялся, не сразу и поверил, а потом вспомнил, что ты уезжаешь, вот бросил за тобой, боялся очень, что не успею перехватить. Разве я тебя в Ленинграде найду? Как нам быть-то теперь? Мне уж трудно представить свою жизнь без тебя». Мария стояла и не верила в свое счастье. Девчонки с машины кричат, шумят, торопят. Потом поняли, что у их товарищей жизнь решается. «Прощай, Мария! Счастье тебе, Вить!» Машина ушла. Молодые люди вернулись к Федотовне, оставили чемоданы и сразу отправились по начальству. Виктор свои бумаги выправлять, а Марии подать просьбу о демобилизации в связи с вступлением в брак. Подполковник, так что отправивший Марию в краткосрочный отпуск, был удивлен. «Но вы даете то одно, то другой. Но вообще-то очень рад. Садитесь, товарищ старший сержант, пишите рапорт». Виктора в последний день его службы командир еще успел в ночной наряд отправить. Зато Мария вечернюю паузу решила посвятить тому, чтобы привести в порядок гимнастерку жениха. Пуговицы начистила, подворотничок новый подшила. Как-никак предстояло регистрация брака. ЗАГС располагался в центре села на втором этаже деревянного здания, рядом с ним сапожная мастерская. Весь низ дома занимала столовая. У входа в нее Мария увидела своих служивцев. Кто-то с удивлением спросил: «Ты уже из Ленинграда вернулся?» Виктор все объяснил, пригласил девушек подняться с ними наверх, быть свидетелями. Им довольно быстро выписали свидетельство про шлюб, так по-украински называют свидетельство о браке. «Затем мы расписались в журнале», — вспоминает Мария Семеновна, — «и нам сделали отметки о регистрации брака. Видите, в красноармейской книжке, мне в личном удостоверении. Вступила в законный брак со Стафьевым Виктором Петровичем 26 октября 45 года». Перед тем, как заполнить графу фамилии после заключения брака, я чуть помедлила, переждала мгновение напряженное. «Что скажет Витя, отныне мой муж?» И он сказал: «У нее своя фамилия есть?» Тогда я подтвердила: «Да, есть, я Корякина Мария Семеновна». Получили документ. Пока заведующая ЗАГСом сверяла правильность записи в журнале, Виктор вышел покурить. Мария осталась ждать, когда ей отдадут бумажку в половину тетрадного листа величиной, так много значащую в будущей жизни каждого нормального человека, свидетельствующую о том, что появилась новая молодая семья. Кого на обратном пути из знакомых солдатиков встретили, тех пригласили отметить события. Раздобыли бутылку самогона. Федоровна достала из бочки несколько соленых огурцов, кусок сала, несколько чесночин, и свадебный пир начался. Солдаты поздравляли, произносили пожелания долгой и радостной жизни, посидели Хорошо, но недолго. Ребята поняли, что у молодых полно нерешенных вопросов. Они пошли в последний раз прогуляться по селу, наутро в Винницу, где их окончательно демобилизуют, выпишут билеты, выдадут недельный сухой паек и скатертью дорога. Вопреки ожиданиям, все произошло быстро и организованно. Когда вернулись в Станиславчик, Виктор предложил уехать, не мешкая, в тот же день. Проходящие поезда останавливались здесь редко. Наконец прибыл поезд на Киев. Сесть на него помогла солдатская смекалка. Друзья Виктора решили атаковать вагонный туалет. Один из парней подтянулся на поручни к туалетному окну и изловчился и довольно аккуратно его выбил. Потом он забрался вовнутрь, принял от Виктора Марию и втащил ее в окошко. Следом полетел вещмешок, а затем влез Виктор. Так у них и началось путешествие с войны домой. Когда поезд тронулся и начал набирать скорость, Виктор долго не отходил от окна и молчал. Мария думала о том, что дома родители ждут не дождутся. Слава богу, живые остались, молодые, со временем все устроится. На станции, где состав притормаживал, они видели и слышали все одно и то же. Крик, плач, мат, рев, возгласы о помощи. Люди стремились скорее добраться домой. На вторые сутки пути Виктор и Мария не без труда выбрались из туалета, хотя тут могли сами пассажиры, потому что наведаться от заведения не терпелось уже многим. В Киев поезд пришел поздней ночью. Виктор оглядел толпу, очередь, подумал и невесело сказал, что суток трое, не меньше, понадобится выстоять. Смог договориться с железнодорожниками, и их взяли в угольный тендер. В Дарнице взглянули друг на дружку, едва не упали со смеху. Такие черномазы и сделали дорогу. В докачке умылись, привели себя в порядок. И снова предстояло решать задачу, как действовать дальше. Патрульный офицер, который подходил к ним, чтобы проверить документы, сумел посадить их в вагон прикрытия какого-то спецпоезда на Москву. Такой вагон ставили между паровозом и пассажирским составом на случай, если поезд резко затормозит. Вагон прикрытия может при этом превратиться в гармошку, зато пассажиры других вагонов, как правило, люди важные, даже и не поймут, что произошло. Появлялись патрули, требовали, чтобы вагон освободили, не положено, опасно, угрожали даже, что стрелять будут. В конце концов, заперли их снаружи. На остановке Виктор попросил через закрытую дверь путевого обходчика раскупорить их вагон. Тот какими-то инструментами стронул тяжелую задвижку с места и откатил ее до отказа. В Москву они приехали поздним вечером и сразу же спустились в метро. А до уральского города Чусового добрались молодые супруги в ночь на 7 ноября 45 года и стали жить в доме Корякиных по улице Железнодорожной, 32. На страницах «Веселого солдата» версия Астафьева по поводу своего изменившегося после войны статуса солдата-холостяка выглядит довольно жестко. Он пишет. «Служил солдат 4 года». И холостым побыл 4 дни. Такова и вот баллада на старинный жалостный лад слагалась в моей башке под стук вагонных колес и под шум встречного ветра. Катил я с незнакомой почти женщиной на ее любимую родину, на Урал, в ее любимый город Чусовой. Катил и все время ощущал томливые сосания под ложечкой. Куда меня черт несет? Зачем? Но в той нестроевой части, куда я с отрядом искалеченных фронтовиков, в которых открылись раны, угодил после конвойного полка и госпиталя, была туча девок-перестарок, и взялись они за нас решительно, по ими же установленному суровому закону, попробовал, женись. Были, конечно, среди нас архаровцы с опытом, уклонялись от оков, выскальзывали из цепких рук. Я же сам добровольно отдался провидению. Ехать-то не к кому. Вот и пристроился, вот и двигался на восток, намереваясь в пути узнать характер своей супруги. Наивняк. Проживший бок о бок с ней 50 с лишним лет, я и сейчас не убежден, что постиг женский характер до конца. Знаю лишь доподлинно и твердо одно — баба есть бездна. В пути, в народные стихи, баба моя присмирела, ужалась, в тень отодвинулся. и волей-неволей пришлось мне брать руководство семейной ячейкой на себя. Хватили мы под моим опытом, не имеющим предводительством, столько мук, страхов и горя, в мой солдатский рюкзак не вошло бы. Справедливо ли Астафьев отводил жене такую незавидную роль в начале их совместной жизни? Ответ на это можно найти в последующих главах.